Глава 13. Ведро холодной до зноба воды, опрокинутое на голову коварным волком, вообще никак не порадовало после очередного тяжелого дня в конюшне. Ежи, только-только мирно прикорнувший в углу их общего дома казармы, мгновенно вскочил на ноги и, осознав причины произошедшего, с диким ревом кинулся на ржущего похлеще тех коней, чье дерьмо они сегодня убирали, волка. Тот с легкостью увернулся, и ежи поймал пустоту. И во второй раз тоже. В третий раз – вишенку, с диким восторгом тут же облизавшую его мокрое лицо. На этом моменте он сдался, сел на задницу и позволил волчице умыть себя еще раз. Неподалеку от места действия лениво валялись на своих местах близнецы, переговариваясь о чем-то на своем тарабарском языке и не особо обращая внимание на мокрую возню своих товарищей по несчастью. Волк, отойдя на приличное расстояние, скалился весело. А в дальнем углу казармы азартно резались в карты примерно 5 новобранцев, из тех, что Карс и Ассандер отобрали к ним в отряд за этот месяц, руководствуясь какими-то своими причинами. Вообще новичков набралось около десятка, но остальные были заняты по службе – караул там, строевая и прочие прелести армейского немудреного быта. «Я тебя убью!» Без особой уверенности пообещал волку ежи, почесывая довольно улегшуюся рядом с собой вишенку. «Когда-нибудь я тебя убью!» «Напугал, твое высочество!» Оскалился волк. «В следующий раз будешь знать, что надо мыться после конюшни». «Тебе какое дело?» «У меня койка рядом, и без того вонь навозная надоела, так еще и от тебя на всю казарму пасет!» «Выродок волчий!» «Это не обидно. Сколько раз тебе уже говорил?» «Вот встану и убью тебя». «Ну, встань!» «Встану! Ну-ну! Прямо жду!» А в следующее мгновение волк уже катился по твердому земляному полу казармы, потому что ежи прыгнул на него прямо из положения полулежа. И сразу к горлу. Настолько яростным и непривычно быстрым было это его движение, что даже проклятый волчий выкормыш не сумел толком отследить. Ежи, шустрый и гибкий, мгновенно перелетел через своего более массивного и сильного противника за спину и сжал мощную шею в захвате, одновременно скрестив ноги на его животе до одушения. Волк, оскалившись, попытался кататься по полу, чтоб скинуть цепкого, словно конский клещ, принца с себя. Но ежи, наконец-то добравшись до ненавистного недруга, только рычал. Не хуже самого злобного из серых братьев волка Воронка. И сильнее сжимал шею врага в удушающем захвате предплечья и живот ногами. Стремительно теряющий воздух волк уже не катался, а крутился на месте, не в силах встать, и стремительно синел. Со стороны на это дело, вообще не вмешиваясь, смотрели братья-степняки, спокойно обсуждая между собой происходящее, да подбадривали добрыми советами, побросавшие свое занятие картежники. Ежи ощущал себя зверем, диким и неуправляемым. Что-то такое жуткое поднималось из груди, не давая вернуться в человеческое сознание. Он понимал, что волк уже не сопротивляется и только хрипит, впрочем, не собираясь сдаваться до последнего упертый волчий сын. И также отчетливо понимал, что доведет до конца дело. Удушит эту клыкастую тварь. И ни свидетели, ни скулящая вишенка, ни кинувшиеся с двух сторон серые тени волчьих братьев не могли ему помешать. Никто не мог, кроме... «Хороший захват, ежи!» Раздался над ними гулкий голос Карса. «Удачный! Что дальше думаешь делать?» Волк уже не хрипел, а сипел. Его серые братья, повинуясь движению Карса, не пытались скинуться и отвоевать своего брата. А все, кто был в казарме, словно по команде встали со своих мест и окружили место боя. «Убью!» – прохрипел ежи, с наслаждением ловя последние вдохи своего врага. «Тварь!» На эти слова он потратил немного энергии и чуть отвлекся, за что тут же получил, потому что волк, похоже, только прикидывался умирающим от удушения, а на самом деле ждал подходящего случая. Он как-то очень неожиданно дернулся, буквально вывинчиваясь из рук уже порядком уставшего ежи. Перевернулся вместе с ним и оказался сверху. Ежи уставился в его оскаленное, растерявшее всякую насмешливость лицо, с увеличившимися в размерах клыками. Попытался отбить лапы, но было поздно. Волк уже успел сомкнуть их на его горле. «Ну вот видишь, ежи!» Мирно прокомментировал изменения политики противника Карс, вообще не пытаясь помочь, никак не вмешиваясь. «Не надо отвлекаться. Ошибка – самая первая, самая основная. Все может измениться в секунду». Ежи захрипел, глядя в глаза волка и отчетливо понимая, что тот его сейчас убьет. И плевать будет в этот момент серой твари на то, что ежи – фигура неприкосновенная, что его нельзя так трогать. Потому что здесь и сейчас не было наследного принца Анджейра, а был просто мальчишка, прыткий и ловкий, но неопытный. Мальчишка, который нарвался, переборщил и получил. «Волчок, убери лапки!» Все так же мирно прогудел Карс. Но волк, оскалившись, вообще не собирался его слушать, продолжая давить шею ежа. И принца накрыло первобытным ужасом от понимания, что это его, возможно, и даже наверняка, самые последние секунды. Конечно, волка потом накажут за это, может, даже и казнят. Но ему-то, ежи, от этого будет ни холодно, ни жарко. Он настолько сильно испугался, что зарычал из последних сил прямо в лицо волку, в жуткую пасть с все удлиняющимися клыками. А затем, резко выдохнув, вцепился обеими руками в широченные запястья и разорвал жесткий захват у горла. Тут же выскользнул из-под удивленного волка и отпрыгнул в сторону, согнувшись в боевой стойке и скалясь предупреждающе. Горло жгло немилосердно, руки тряслись. В глазах двоилось, воздуха катастрофически не хватало. Но темный, он дорого продаст свою жизнь и больше никогда не будет отвлекаться на бессмысленные разговоры. Волк, впрочем, не торопился на него нападать. Он стоял на четвереньках и надсадно, мучительно кашлял. Карс все так же миролюбиво покачал головой, отошел в сторону, присел на корточки и принялся гладить взволнованного воронка, юлой крутившегося у его ног. Ежи, не расслабляясь и готовясь ко всему, не спускал с волка глаз, а тот, прокашлившись, встал на ноги и, мучительно оскались, двинулся к принцу. Подошел ближе и протянул руку. «А ты могешь, твое высочество!» С уважением прохрипел он. «Я думал, все, конец мне!» Ежи с недоверием посмотрел на протянутую ладонь, ища подвох. Но затем, помедлив, пожал ее. «Я тоже так думал». «Ты прости, переклинило меня чего-то. Меня мало кто вот так врасплох может застать», — продолжал волк, не убирая руки и вытягивая ежи из казармы. Все остальные зрители, словно потеряв интерес к ним, тут же разошлись по своим делам. А Карс и вовсе остался посреди казармы, гладя пушистый живот развалившегося рядом с ним воронка. На улице ежи, подхватив ведро с водой у колодца, облил себя, широко раскрыл рот, ловя капли ледяной воды. И то же самое сделал волк рядом. Затем они синхронно поставили ведра и посмотрели друг на друга. «Просто от тебя в самом деле воняет», – пожал плечами волк. «Мог сказать», – проворчал ежи, признавая справедливость притязаний. «Мог», – согласился со вздохом волк и потер след от удушающего захвата ежи на шее. Ежи смотрел на него и почему-то ощущал что-то вроде симпатии. Наверное, не прямо это чувство, но нечто близкое. В конце концов, волк мог его убить, но не убил. И ежи мог его убить. И чуть не убил. Квиты? «Ну что, малыши, поигрались?» Пробубнил над ними Карс, уже, оказывается, вышедший из казармы в сопровождении Вишенки, Воронка и еще одного серого брата, Козлика. Прозвали его так за привычку бодаться твердым лбом. «Тогда пошли к кассе. Завтра утром уезжаем отсюда». «Куда?» Вырвалось у ежи, хотя вроде бы после месяца в пути и месяца здесь, в казармах, уже должен был бы привыкнуть к субординации. А вот это вам, щенятам, знать не обязательно.